оглядел их сузившимися глазами, раздув ноздри, отрывисто приказал сотнику: «На мой двор!» Сотник завистливо ухмыльнулся. Подойдя к высокой простоволосой девушке, плетью приподнял подбородок. «Эй, эй! Веселая надо! Вперед!» Чолхан отвернулся. Холодными глазами смотрел на то, что происходило вокруг. На его остроскулом лице написаны были и торжество, и жестокость, и презрение ко всем этим, кому время от времени надо было напоминать о грозной власти повелителей мира. Он чувствовал себя властителем урусутов, и у каждого из них словно ощупывал мускулы, на что сгодится, убить ли сейчас или тащить на аркане степью. Немного беспокоила мысль, как объяснить брату, великому хану узбеку, что нарушил его охранную грамоту, выданную тверскому князю. «Скажу, подлые осмелились не повиноваться, поносили твою грамоту». Решил так и успокоился. Следующий день был праздник Успения. Да какой это праздник! Глаза бы на свет не глядели. Дьяк Дюдько, всей Твери известный Кутила, проснулся на зорьке, вспомнил все, что вчера свершилось в городе, и сердце заныло. Он встал, большой, неуклюжий, оделся, заглянул в конюшню. Мирно хрустела овсом гладкая соловая кобыла. Соловая светло-желтая. Выкупать бы ее. Да как проведешь к воде, когда всюду басурманы шныряют? Волков боятся в лес не ходить. Дядько подтянул ту же веревку на своем длиннополом кафтане, набросил попону на кобылу и вывел ее на улицу. Было тихо. Солнце вишнево окрасило небо. Пахло утренней речной водой, нигде ни души. Купаясь в пыли на дороге, воробьи варили пиво. Прокричал в дальнем конце улицы петух. Дядько начал уже спускаться к Волге, когда навстречу ему показались три верховых татарина без луков. Поравнявшись с дьяком, один из татар соскочил с коня на землю и, ухватив за повод Дюдькову кобылу, крикнул гортанно, словно пролаял: «Моя!» Дядько потянул повод к себе: «Брешешь, варюга, не твоя!» А сам отступил поближе к забору, что шел вниз по спуску. Татарин налился злой кровью, рванул повода сильнее: «Моя!» Рукой потянулся за саблей. Неожиданным рывком Дядько выхватил из забора дриколье и с такой силой ударил им по голове татарина, что тот повалился замертво. Дядько вскочил на свою кобылу и, преследуемый двумя татарами, помчался по улице, крича громовым голосом: «Тверичи, на помощь! Не выдавай! На помощь!» Отовсюду выскакивали люди с топорами, вилами. Татары, злобно озираясь, свернули в переулок, побоялись преследовать дьяка. Дядько подскакал к вечевому колоколу. Ухватившись за веревку, повисая на ней всем своим грузным телом, зазвонил, что было силы. Тревожный гул поплыл над городом, вызывая сполох. Город не спал и, казалось, только ждал этого набатного звона. Ненависть к мучителям была столь велика, так рвала снаружи, что стоило Дядько позвать на помощь, как город кинулся к нему. Не было больше сил терпеть издевательства, покорно пригибаться при свисте татарской плети, безропотно сносить гнет. И Дядько, подоткнув за веревку полы кафтана, взлохмаченный, с неистово горящими глазами, все раскачивал било, кричал трубно: «Буди терпеть! Или мы более не воины? Бей окаянных грабителей!» На площадь сбегались все новые и новые тверичи. Вооруженные топорами, оглоблями, молотами, толпой валили к княжескому двору. Впереди с пикой в могучих руках, тяжело дыша, бежал кольчужник Матвей. Заглушая шум толпы, кричал зычно: «Позмельчить грабителей, позмельчить!» Ворвавшись в терем, тверичане стали сбрасывать татар с чердаков, из окон, добивать в конюшнях и амбарах. Татарин с широким вдавленным носом спрятался в погребе. Матвей выволок его оттуда, связал и потащил к Волге топить. Татарин визжал, извивался, как угорь, зубами ухватился за безлистую ветку низкорослого кустарника. Матвей вместе с кустом отодрал татарина от земли, поволок дальше, глухо, годливо приговаривая: «Завизжал, как бес предзаутренний, ранее думал бы». Освобожденные пленницы с радостным плачем выбежали из ворот княжеского двора. Чолхан и два его сотника отбивали в широких сенях от наступавших сверичан.